отблесках северной зари берегам. Там, в этой ледяной пустыне, где на вечной мерзлоте не растет даже трава, где полярная ночь длится целых 6 месяцев, там, где зимой замерзает даже ртуть в термометрах, там страдания моряков, которых злая судьба забросила в эти широты, не поддаются никакому описанию. Мало того, что они страдают от холода и голода, гибнут от цинги или страшных белых медведей. Их там часто преследуют страшные призраки, какие-то гигантские тени, скользящие среди туманов и снегов. Под свист метели, охваченные ужасом, моряки слышат жуткие вопли, страшный рев, ужасный треск, который издают какие-то призрачные создания, которые словно охраняют ту таинственную точку, называемую полюсом, стоившую жизни многим морякам, которые спят теперь вечным сном в вечных льдах на груди этого страшного океана. «Ну и ну!» — воскликнул, не выдержав, молодой Марсовый. «У меня уже гусиная кожа, папаша Катрам. Какой мрачный рассказ!» Старый медведь угрожающе рявкнул и нервно взмахнул рукой. Будь Марсовый поближе, он бы почувствовал, как она тяжела. «Осел!» — проворчал старик. «Если ты прервешь меня еще хоть раз, я научу тебя уважать старших. Я что, шут для тебя, что ли, брюхо кита? Если... Эй, папаша Катрам, ну хватит, — сказал капитан. Сегодня вечером ты слишком капризен. Продолжай, а вы тихо, чтобы у меня...» Нетерпеливый Марсовый спрятался за мачту с пристыженным видом, но разгневанный старик ворчал еще добрых 2 минуты, пока снова, наконец, не взялся за свой прерванный рассказ. «Должен вам сказать, что я отправился туда на бригантине, которая должна была исследовать несколько островов Ледовитого океана, чтобы отыскать там останки 2 кораблей, погибших несколько лет назад вместе со всей командой и адмиралом, который вел их к полюсу». «Адмиралом Франклином?» — спросил капитан, ставший очень внимательным. — Да, его звали именно так, — ответил боцман. — Тогда вы отправились на поиски террора и Эребуса, не так ли, папаша Катрам? — Да. — Да, так они и назывались, — подтвердил боцман, согласно кивая. — Но это не важно, тем более, что мы их так и не нашли. Вернувшись к себе полумертвые от холода и все до единого больные цингой, не считая 3, что были унесены призраками полюса. Услышав о призраках, капитан разразился веселым смехом. — Смеетесь! — воскликнул папаша Катрам. — Вы что же, никогда не слыхали об этих гигантских призраках? Все моряки, которые побывали в полярных морях, хоть раз да видели их. Да и те, чья нога никогда не ступала за полярный круг, знают о них, поскольку слышали много рассказов. — Знаю, — ответил капитан, продолжая смеяться. — Я даже сам видел огромных чудищ, страшных призраков и прочее такое. И все-таки не верите. Продолжай пока свой рассказ. Послушаем, что говорят матросы об этих пугающих явлениях. Боцман Катрам покачал головой с выражением сострадания к недоверчивости своего капитана.